Глава 21. Приемное отделение больницы Викщо ответило немедленно. «Ларсон Карен Элисапет?» «Да, женщина с таким именем находилась на излечении в гинекологическом отделении с 10 августа по 1 октября прошлого года. В связи с чем?» «Об этом вам следует поговорить с главным врачом». Главный врач гинекологического отделения сказал: «Да, возможно, я вспомню. Посмотрю в журнале и перезвоню вам». В ожидании звонка Мартин Бек просматривал снимки и перечитывал словесный портрет, составленный им после беседы с Гётой Исаксон. Портрет был неполный, но все-таки значительно лучше, нежели несколько часов назад. Рост примерно 186 сантиметров, телосложение нормальное, цвет волос пепельный, глаза, видимо, голубые, зеленые или серые, круглые, немного на выкате, зубы белые, здоровые. Телефонный звонок раздался через час. Главный врач нашел журнал. «Да, так я и думал. Она приехала на своей машине вечером 9 августа. Помню, я как раз собирался домой, когда меня попросили осмотреть ее». Эту женщину сразу направили на обследование. У нее было сильное абдоминальное кровотечение. Началось оно явно довольно давно, потому что она потеряла порядочно крови и была в весьма плохом состоянии, хотя опасности для жизни не было. Когда я спросил, что случилось, она отказалась отвечать. Мои пациентки частенько отказываются говорить, почему началось кровотечение. Вы, конечно, понимаете, в чем тут дело. Но, как правило, рано или поздно они все рассказывают. Но это сначала отмалчивалось, а потом стало врать. Если хотите, я прочту записи прямо из журнала. Или могу изложить популярно. «Спасибо», — ответил Мартин Бек, — «я в латыни не силен». «Я тоже, если говорить откровенно», — признался врач. Он был уроженцем Сконе и говорил спокойно, отчетливо и логично. Как я уже сказал, у нее было сильное кровотечение, и она испытывала боли, поэтому мы сделали ей укол. Кровь шла как из матки, так и из ран во влагалище. Возле шейки матки и на задней стенке влагалища были раны, нанесенные, очевидно, каким-то твердым и острым предметом. Ряд повреждений свидетельствовал о том, что это орудие было вдобавок очень грубым. Женщины порой обращаются по поводу аборта к людям неопытным и попросту преступно безответственным. А бывают, что пытаются сделать эту операцию сами и, как правило, получают очень тяжелые травмы. Но я могу сказать вам со всей ответственностью, такого, как у нее, я никогда не видел. И, вне сомнения, она сделала это не сама. Она утверждала, что сделала сама. Да, это единственное, что она говорила. Я пытался добиться от нее правды, но она упорно твердила, что сделала все это сама. Я ей не поверил. И, понимая это, она в конце концов даже не старалась убедить меня и просто, как испорченная патефонная пластинка, повторяла: «Я сделала это сама! Я сделала это сама!» Самое странное, что она не была беременна. Конечно, матка была повреждена, но если она и была беременна, то на такой ранней стадии, что никак не могла знать об этом. И что же, по-вашему, произошло? Какой-то сумасшедший извращенец. Я, откровенно говоря, почти уверен, что она кого-то выгораживала. На всякий случай мы продержали ее в больнице до 1 октября, хотя могли выписать гораздо раньше. Кроме того, я не терял надежды, что она все-таки расскажет, что произошло. Но она упорно отнекивалась, и в конце концов мы отпустили ее домой. Большего я сделать не мог. Впрочем, переговорил со знакомыми полицейскими. Они пытались что-то предпринять, но, похоже, безрезультатно. Мартин Бек промолчал. «Как я уже говорил, — продолжал врач, — мне точно неизвестно, что с ней произошло. Но я уверен, Рана была нанесена каким-то предметом. Трудно сказать, каким. Возможно, бутылкой. С этой женщиной что-то случилось? Нет, я просто хотел переговорить с ней. Это наверняка будет нелегко. Да, согласился Мартинбек. Благодарю за помощь. Он положил ручку в карман, не сделав ни одной записи. Глядя на фотографию мужчины в кепочке, Мартинбек помассировал лоб. Он думал о женщине из Векщо. Сначала страх заставил ее упорно и старательно скрывать правду, а теперь вынудил бежать от расспросов. Он неотрывно смотрел на фотографию и бормотал «Почему?», но уже знал, что на этот вопрос есть лишь один ответ. Зазвонил телефон, на проводе снова был врач. «Я забыл один факт, который, вероятно, вас заинтересует. Пациентка, о которой идет речь, лежала в больнице и раньше, точнее, в конце декабря 62-го. Я забыл об этом отчасти потому, что был в отпуске, отчасти потому, что лежала она в другом отделении. Но когда она попала к нам, я ознакомился с тогдашними записями в журнале. В тот раз она поступила в больницу с переломом двух пальцев левой руки, указательного и среднего, у самой ладони. И тоже отказалась сообщить, как это произошло. Ее спросили, может, она упала с лестницы, и она сразу заявила, что так именно и было. Но, по мнению лечащего хирурга, это маловероятно. Фаланги были сломаны в направлении от ладони, но других повреждений у нее не было. Больше я ничего не знаю. Лечили ее, как обычно, уложив пальцы в гипс и так далее. Выздоровление прошло нормально. Мартинбек поблагодарил врача и положил трубку, но тут же поднял ее снова и набрал номер ресторана СХТ. Он слышал громкие разговоры и шум ресторанной кухни. Кто-то крикнул совсем рядом с трубкой «Три Линстрёма!». Лишь через несколько минут он услышал голос Гёте Исаксон. «Шумно здесь», — посетовала она. «Где мы стояли, когда она заболела? Я хорошо помню. В Гётеборге. Утром, когда мы отчалили, ее уже не было. А новая официантка появилась только в Тёрибуде. Где вы жили в Гётеборге?» «Я обычно останавливалась в гостинице «Армии спасения» на Постгатен. А где жила она?» «Я не знаю. Либо на пароходе, либо в какой-нибудь гостинице. Извините, мне нужно бежать. Посетители ждут». Мартинбек позвонил в Муталу, и Альберг молча выслушал его сообщение. «Значит, она поехала в больницу Векщо прямо из Гётеборга, наконец», — сказал он. «Надо выяснить, где она провела ночь с 8 на 9 августа. Это, видимо, случилось именно тогда». «Ей здорово досталось», — сказал Мартинбек. «Удивительно, как она смогла в таком состоянии добраться до Векщо». «Тот, кто это сделал, возможно, живет в Гётеборге. Тогда это, разумеется, произошло у него дома», — он помолчал и добавил. «Сделай он такое еще раз, и мы его схватим. Плохо, что она не назвала имени. Она ведь знает, кто он». «Она перепугана», — сказал Мартинбек. «Боится за свою жизнь. Думаешь, ее уже не поймать?» «Да, она убеждена, что поступает правильно. Нам не найти ее многие годы. Мы ведь тоже знаем, что она сделала». «Что же?» «Она бежала, спасая свою жизнь», — ответил Мартинбек.